«Черт!» – тихо выругался я, зайдя в лифт. Прошло ли 10 минут? Успела ли шпионская программа скопировать чужие файлы? Кстати, если Хикари узнает об этом, то не видать мне богатого и любящего тестя. Страшно подумать, что он может со мной сделать за это. Но, как оказалось, украсть файлы было самым легким делом. Стоило мне спуститься на первый этаж, как я тут же попал в руки охранников. «Ну а теперь поговорим, кто ты такой и зачем приходил», – процедил первый, и они потащили меня в сторону. Попытались, так как я тут же ударил одного по стопе, и когда он ослабил хватку, крутанулся на месте, благодаря чему смог освободиться от рук второго. Все произошло за долю секунды. Я не знаю, как так умудрился вырваться. В голове будто что-то взорвалось. В кровь ударил адреналин, и я бросился в противоположную от выхода сторону, чтобы не наткнуться на кого-то еще. Позади раздались злобные крики и стук каблуков о блестящую плитку. Я не знал, куда именно бегу, просто хотел скрыться от погони. Наверняка у них есть черный вход, и он по обыкновению должен располагаться в противоположной от парадного стороне. Хорошо, что было воскресенье, и в здании было мало народа. Мне удалось без труда прошмыгнуть через холл и оказаться в просторной столовой, заставленной белыми простыми столами и вскинутыми на них стульями. В конце зала увидел приоткрытую дверь. «Туда! Быстрее!» За спиной вновь послышались разгневанные крики. Я не мешкал и продолжил бег. Ворвавшись в соседнее помещение, врезался во что-то мягкое, отчего меня отпружинило назад. «Эй!» — недовольный женский голос. Вскинув взор, увидел перед собой полную негритянку в поварской форме и с шумовкой в руке. «Ты кто такой?» — насупилась женщина. «Простите!» — пробормотал я, вскочил на ноги и нырнул ей за спину. Ведь там, на кухне, куда я попал, виднелся спасительный выход. Открытая дверь на улицу, в которую я вылетел, словно пуля. Не знаю, продолжалась ли погоня. Я пробежал по светлому переулку, увидел сетчатый забор и в два движения перемахнул через него. Приземлившись на ноги, невольно обернулся и восхитился своим прыжком. Однако снова послышались крики охраны, и я ринулся вперед, туда, где росли высокие деревья, ведь я вновь забежал в городской парк. И когда казалось, что спасение совсем рядом, послышался свист, а в следующую секунду мне в спину что-то ударило. Я повалился на землю и ударился головой о какой-то булыжник. В тот же миг все вокруг погрузилось во тьму.